Глава 21. Харли на связи. Зарина бродила по кабинету, останавливаясь и принимаясь разглядывать то ксерокс, то принтер, то касаясь мышки выключенного компьютера. Правда, чаще всего она искоса посматривала на Саляма. Младший служащий эти мимолетно брошенные взгляды ловил, улыбался в ответ дурацкой улыбкой, но подойти не мог. Перед ним, грозно уперев руки в боки и глядя ему в очки взглядом, от которого затемненные стекла должны были расплавиться и стечь тяжелыми черными каплями, стояла кисонька. Мурка подошла сзади и, ухватив сестру за плечо, оттащила ее от Саляма. «Ты что?» — рассерженной кошкой зашипела на нее близняшка. «Я собираюсь высказать этому мерзавцу Севе все, что я думаю о его наглом вмешательстве в мою личную жизнь. И по этому поводу ты портишь личную жизнь Саляму?» — мягко поинтересовалась Мурка. Кисонька обернулась и уже новым, более осмысленным взглядом уставилась на Саляма и Зарину. «А знаешь, я как-то совсем забыла, что он еще и Салям, а не только Сева». Совершенно растерянно пробормотала она. «Он и Сева, и Ватька, и Катька, и мы с тобой», — хмыкнула Мурка. «Но надо же ему иногда и собой побыть». Салям сам собой выглядел довольно прикольно. Теперь он перетаптывался за спиной у Зарины, точно как Ватька, когда ему хочется Мурку куда-нибудь пригласить, а ничего интереснее сетевой игры в «Героев меча и магии» в голову не приходит. «Интересно, а что Салям может предложить девушке?» в этот момент протянул Салям. «Хотите бутербродик? С салями?» Явно делая над собой усилие, выдавил он. Зарина обернулась, стрельнула в Саляма темными глазищами из-под длинных ресниц и отрицательно покачала головой. «По крайней мере, он готов отдать ей самое дорогое», — фыркнула кисонька. «Хочешь, чтоб тебе Севка свой счет в банке предложил?» Сдавленно хихикая, спросила Мурка. «А я приму!» — со злобным энтузиазмом заявила кисонька. «Его тут же хватит удар, и я избавлюсь от него раз и навсегда. Надо, наверное, Володе позвонить. Пусть он нас заберет, пока Остапчук не вернулся и не выкинул нас отсюда», — пробормотала Мурка, вытаскивая мобильник. «А что делать? С Геной я уже поехать не смогу. Спасибо Севочке!» Кисонька одарила очередным бешеным взглядом Саляма. Хотя предназначался он явно туда, за очки, Севе. «Тебе он так понравился?» Имея в виду Гену, а не Севу, спросила Мурка, прислушиваясь к гудкам в трубке. Кисонька неопределенно повела плечом. «Красивый, почти взрослый». «Ага, таких в твоей коллекции еще не было», усмехнулась Мурка. «Я их не коллекционирую», обиженно запротестовала кисонька. «Они просто появляются. Не могу же я их всех оставить себе». «Поэтому ты их оставляешь через одного». «Алло, Володя!» позвала в трубку Мурка. «Забери нас от музея, пожалуйста». «Я думал, вы уже давно с какими-нибудь знакомыми уехали», прозвучал из трубки недовольный голос шофера. «Вы хоть соображаете, который час? Утро скоро. Отец с завода вернется, он вам головы поотрывает». «Папа еще не вернулся? А я думаю, чего нам никто не звонит?» Прикрывая трубку рукой, довольно добавила Мурка. «Оттуда до города 300 километров, а у него машина сломалась», — ответил Володя. «Ну и хорошо», — заключила Мурка. «Приезжай за нами скорее». «Да уж приеду. И отцу все расскажу. «Не надейтесь!» — буркнул Володя и отключился. «А с Салямом как?» — спросила сестру кисонька. «Оставляем здесь, как Остапчук велел, или домой отпустим?» Мурка с тревогой поглядела на топчущегося возле Зарины Саляма. «По-хорошему, надо бы человека отпустить. Ему сейчас не до охраны чужих сокровищ. Но бросить пектораль-то уже не дело». В надежности сейфа девчонка очень сомневалась. Помнится, осенью его Ватька запросто открывал. Надо посоветоваться. Мурка набрала следующий номер. Длинные гудки тянулись, тянулись и тянулись. И Остапчук, как на грех, не возвращался. Пешком его охрана добирается, что ли? Девчонка досадливо передернула плечами и постаралась как можно незаметнее для Зарины поманить Саляма к себе. Младший служащий мгновение поколебался, очень ему не хотелось отходить от Зарины. Но чувство долго пересилило. С явной неохотой он направился к Мурке. «Салям, извини, пожалуйста, но у ребят телефон не отвечает», — покаянно пробормотала Мурка. «Уезжать уже можно или надо тут торчать? Что офис говорит?» Салям кивнул, готовый передавать указания офиса, и громко произнес: «Га-га-га! Га-га-га! Это знак!» — закричал выскочивший вперед старший лейтенант Пилипенко. «Гусины! Я так и знал, что вы замешаны в детскую мафию!» «Да, это знак!» — кивнула Мурка мгновенно бледнее. Артистически переданное Салямом гоготание было полно тревоги. И если в офисе к микрофону некому подойти, кроме Евлампия Харлампиевича, значит, ребята в опасности. Там что-то случилось. Скорее, мы должны бежать им на помощь! Бросаясь к двери, прокричала Мурка. Темноволосая Зарина поглядела на девчонку, подхватила оставленные Геной лук и колчан со стрелами и кинулась следом. Нормальные люди покупают билет, смотрят экспозицию. Одни мы, если в музей, то обязательно ночью, в темноте и с каким-нибудь преступлением. В очередной раз за эту безумную ночь, проносясь по залам, прокричала Мурка сестре. «Или это у нас просто музей такой ненормальный? Но мы же на самом деле не знаем, что по ночам в Эрмитаже делается», — бросила в ответ Кисонька, перепрыгивая через так и валяющееся после боя с престарелой Ямакаси копье. За ней прыгнула Зарина. На плече у темноволосой висел лук. Даже на бегу Кисонька успела оценить, насколько оружие подходило к ее наряду. «Да чего все-таки стильная девушка?» Даже странно, что ей так понравился их младший служащий. Может, они Саляма недооценивают? Грохочущий неснятой керасой Салям споткнулся, выругался, поднял копье с пола и, не зная, куда его девать, так и побежал дальше, не выпуская экспонат из рук. Их компания вывалила на гранитные ступеньки, рванула вниз прямо к подъезжающей машине. Обалделый шофер Володя увидел, как стремительно распахнулась задняя дверь «Мерседеса», и на сиденье заскочила вооруженная луком девушка и принялась торопливо открывать оба боковых стекла. Тут же в отверстие просунулось длиннющее копье, а следом на заднее сиденье пролез нахлобучивающий каску рыцарь. «Гони, Володенька, гони!» Запрыгивая вдвоем на переднее, заверещали блестяшки. «Что? Что опять?» — застонал Володя. «Опять погоня. Снова стрелять будут. Да что ж вы за дети такие?» И нажал на газ. Машина отъехала от музея и, ускоряясь, помчалась по проспекту. Протянутое между задними окнами копье тускло поблескивало наконечником в свете редких фонарей. Дубовая дверь музея снова распахнулась, и на гранитные ступеньки вылетел толстяк в милицейской форме. Увидев, как мелькнули вдалеке габаритные огни «Мерседеса», в досаде взмахнул резиновой дубинкой, выругался и побежал вслед по пустому проспекту.